попробовать?» Она легонько прикоснулась. «Не надо», — хрипло сказал Петр. «Потом. Что-то я сегодня...» «Катя, что?» — тихонько спросила она. «Тебе самой-то все это нравится?» «Что?» «Не прикидывайся. Пьески». Он почувствовал, как Катя на миг напряглась, но в следующий миг ее голос прозвучал ровно, совершенно спокойно. «Я привыкла, Паш, как ты и говорил». Другой принял бы это за чистую монету, но Петр, даже пребывая в смятении чувств, уловил глубоко запрятанную фальшь и втихомолку продался. Нормальная женщина, не находящая никакого удовольствия в забавах погорелого театра. «Так уж привыкла?» — спросил он. «И когда Марьяшка тебе под юбку лазит?» «Что-то мне показалось, будто особенного творческого энтузиазма у тебя этот допрос партизанки не вызвал. В конце-то концов, ты же у меня нормальная баба. Это я, похоже, заигрался». Ресницы, касавшиеся его щеки, легонько ворохнулись. «Ну, признавайся уж», — сказал он Кате на ух, — «не вдохновляет». Она вновь легонько напряглась. «Тебе откровенно? О, как еще? Что с тобой?» «Да ничего. Решил произвести переоценку ценностей. Говорят, человек меняется раз в 7 лет. Ну, цифры, может, и не особенно точные, но мысль, по-моему, верная». «Знаешь, если откровенно...» Катя помолчала, потом, видимо, ободрившись, заговорила увереннее. «Если откровенно, ничего нет такого уж плохого в экспериментах и забавах, если вдвоем, только вдвоем. А все остальное, ты знаешь, от Марьяшкиных лапок или от палача немного воротит». И замолчала, словно испугавшись, что раскрыла душу больше, чем следовало. «Очень мило», — подумал Петр. «Еще и палач какой-то в репертуаре объявился. Очень хочется надеяться, что и эту роль исполняет вездесущая Мариана, иначе начнешь думать о родном брательнике вовсе уж нелестно». «Ну и правильно», — сказал он. «Сколько раз мы уже побывали заядлыми театралами? Я сам не помню в точности, голова слегка побаливает». Она старательно задумалась. «Ну, раз в неделю, иногда два. Года полтора, это будет... Ну, ладно, не будем вдаваться в цифирь», — сказал Петр и пожалел ее. «Полтора года подобных забав, кого хочешь, ввергнут в мизантропию. Просто удивительно, что она еще держится». «Кать, ты очень обидишься, если мы с этой забавой завяжем?» — спросил он. «Ты серьезно?» «А почему бы и нет? Хватит, поразвлекались. Когда она тебя сегодня лапала, у меня что-то в душе перевернулось, честное слово. С мужиками в возрасте такое случается. Хлопнет что-то по башке. Вот как со мной и произошло. И начинаешь многое переосмысливать. Знаешь, пока я неделю валялся в больнице, много передумал. Ну, короче, Катенька, не закрыт ли нам занавес? Цирк сгорел, и клоуны разбежались. Конечно, если ты горишь желанием и дальше изображать звезду подиума...» «Не горю, милый», — сказала она, решившись, — «надоело. А ты уверен, что тебе этого больше не надо?» «Уверен», — отрезал Петр. «Точно тебе говорю». Катя прижалась к нему, положила голову на локоть, с явственной надеждой в голосе произнесла: «Паша, очень хочется верить, что это у тебя не от коньяка». «Ну, сказал же, переоценка ценностей». «Что ж ты делаешь, Аглоед?» — рявкнул внутри остерегающий голос, олицетворяющий здравый смысл. побудешь благородненьким, дашь ей, фигурально выражаясь, вольную, а потом опять появится Пашка и запустит цирк по новой. Но ведь с Пашкой можно потолковать по-мужски. Или... А почему, собственно, эта мысль должна выглядеть чем-то заведомо неприемлемым? Пашка сам говорил, что всерьез собирается с ней развестись, когда предлагал не церемониться и преспокойно иметь Катю, когда захочется и как захочется. В его голосе не было ни сожаления, ни ревности, ни следа подобного. Ее вовсе не придется отбивать, уводить, она будет свободна. Но как ей объяснить? А может, ничего не объяснять? Появиться однажды в своем подлинном обличье. Еще не факт, правда, что она решится, согласится. «Кира», — вспомнил он с виноватым укором. «Ох, Кира! А что Кира? В конце-то концов, перед самим собой лукавить не стоит». Это подвешенное состояние уже давно встало поперек горла, и ее затянувшиеся колебания и капризы... Ну, в конце-то концов, случалось подобное в мировой практике. Все знают великую пьесу Шекспира о юных влюбленных, но мало кто помнит, что до встречи с Джульеттой у Ромео была, выражаясь языком современной молодежи, закадренная герла, постоянная подруга, о которой он во мгновение ока забыл и никогда уже не вспоминал. Джульетта сразила его как солнечный удар, как молния. Это жизнь, так случается, и ничего нельзя с собой поделать. Катя, Катенька. Катины губы скользнули по груди, переместились ниже. Она добросовестно пыталась... помочь, окрыленная к тому же неожиданным известием о закрытии театра. Именно это его и остановило. Как ни туманилась голова, не хотелось получать это исключительно в благодарность за отмену бездарных эротических пьесок. Петр, насколько мог мягче, отстранил ее голову. «Катенька, не стоит сегодня. Я и в самом деле что-то подустал. На природу бы, с костерком и лесным воздухом. Ох, Савельев, — шепнула она с явственным счастливым придыханием, — сдается, тебя и в самом деле крепко приложила головушка, если ты начал мечтать о вылазке на природу. Давно я за тобой не замечала таких желаний.